Глава 30. Денис. Что я сделал первым делом в понедельник? Выяснил, куда на самом деле уехал Константин. Странноватый поступок, но просто не смог удержаться. В настоящий момент Ленин бывший и правда был в командировке. Но вот поездку в Турцию он не отменил. Значит, все же полетит. Либо один, либо... Очевидно, что с женщиной. Точнее, нет, не очевидно. Но мне бы очень этого хотелось. И желательно знать наверняка, и чтобы Лена узнала. Больше выяснять ничего не стал, потому что если приду к Лене с этой информацией, она может и не понять моих мотивов. Я и сам не до конца их понимаю. Нужно к собственной поездке готовиться, а мне чужие покоя не дают. А Лена, напротив, очень ответственно подошла к подготовке и отчетов, и документов. Собственные вещи начала собирать заблаговременно. Договорилась со свекровью, чтобы попасть в старую квартиру и, наконец, окончательно съехать от бывшего. Ее родители хоть и вздыхали, но все же помогли с переездом. Тем более, что не слишком нужное она отправила к ним. Алиса была в полном восторге от воссоединения с собственными игрушками. А вот из большей части одежды она успела вырасти. Видел, как невесело собирает Лена все то, что опрометчиво было привезено ко мне. Странно, давно не замечал подобной озабоченности по поводу расходов на Алису. Вроде бы все как-то наладилось, и что опять не так? «Лен, не расстраивайся ты так, купим новое!» Я рассчитывал на эти вещи. Боюсь, что бабушки могут не обойтись тем минимальным комплектом, которым удавалось довольствоваться мне. И зачем было довольствоваться? Если Алисе чего-то не хватало, нужно было просто поехать и купить. Да не в этом дело. Просто без ежедневной стирки нужно больше одежды. Мне хватало. Ну, давай купим в ближайшее время, чтобы и бабушкам хватило. Придется, — грустно вздохнула Лена. Так и не смог понять, что именно выбило ее из равновесия, но с расспросами больше приставать не стал. Может, сама расскажет, а может, это не так уж важно. Через пару дней мы действительно поехали в детский магазин. Алису оставили у Лениных родителей. Наверное, поэтому вечер вышел несколько недетским. Быстро купили все по списку, заплатить не получилось, Лена не дала. Ну и ладно, жилье и продукты полностью на мне, за что-то и сама может заплатить. Поужинали в ресторане, потом затащил Лену на какую-то выставку. Ходили по залу около получаса, держась за руки и стараясь проникнуться прекрасным. А выйдя на улицу, принялись целоваться, будто подростки. Было тепло, падал редкий снежок. Фонари в ближайшем сквере загадочно освещали деревья и почти пустые аллеи. Потянул Лену в ту сторону, хотел соединения и предчувствия наших прекрасных новогодних каникул. «Что ты хочешь на Новый год?» Мы медленно шли по хрусткому снегу. «Мое желание уже исполнилось», — ответила Лена, тесно прижимаясь. «Я хотела провести праздники с тобой. Так боялась, что ты уедешь, да?» «Удивительно, но кажется, у нас одно желание на двоих», — поцеловал ее. «Просто новогоднее чудо какое-то». «Денис, я хотела кое-что обсудить по поводу нашей поездки». Потому как Лена отвела взгляд, понял, что тема ей не очень нравится. Ты не сказал, когда мы прилетим назад. Я все понимаю, про дела и про каникулы, но мы улетаем 23 числа. Не хотелось бы оставлять Алису одну на все выходные. Я понял. Не сказал, когда вернемся, потому что не знаю. Не планировал какой-то конкретной даты. Пока у меня нет рабочих планов на январь. Думаю, мы сможем вернуться, когда сами захотим. Лена улыбнулась и, кажется, даже успокоилась. Неужели боялась обсудить со мной такую мелочь? А через 3 дня мы сели в самолет и полетели в столицу. Видел, как Лене тяжело далось расставание с дочерью, да я и сам буду скучать по Алисе. Отвезли ее к бабушке с дедушкой еще вчера, чтобы спокойно собраться и закончить срочные дела. Не лез с расспросами и сочувствием, ведь Лена пошла на это осознанно, знала, что будет непросто. Меньше чем через 2 часа приземлились в Шереметьево. И теперь начал нервничать я. Сейчас возьмем такси и поедем ко мне. Почему-то казалось очень важным, чтобы моя холостяцкая квартира понравилась Лене, чтобы согласилась потом переехать вместе с Алисой. Едва сели в машину, Лена принялась звонить маме. Выслушала, что с дочкой все хорошо, и сразу расслабилась. Взял ее за руку, улыбнулся в ответ. «Это будет чудесная поездка, я уверен». Немного странно себя чувствую, возвращаясь домой после нескольких месяцев отсутствия. Да еще и с женщиной. Помню, до отъезда планы были другие. Хотел заняться личной жизнью после командировки. Кажется, что мысли эти посещали меня в другой жизни. Крепко взял Лену за руку, как только вышли из такси, и не отпускал до самой квартиры. Потом все же отпустил. Нужно открыть и отключить сигнализацию. Включил свет в прихожей, пригласил Лену внутрь. Запер за ней дверь и немного выдохнул. По крайней мере, мы добрались. Разделся, помог раздеться гости, убрал все в шкаф. «Можно в ванную?» — спросила Лена почему-то шепотом. «Конечно!» — улыбнулся, наблюдая за ее смущением. Отвел, потом прошел по квартире и включил везде свет. Посмотрел по сторонам. Да, холостяцкая берлога. Ничего лишнего, все строго и уныло. Алисе здесь вряд ли понравится. Лена вернулась, остановилась на пороге, оглядываясь вокруг. «Проголодалась? Закажем домой или сходим куда-нибудь?» «Не хочу никуда идти», — ответила она, подошла ко мне и обняла, прижавшись всем телом. «Хорошо», — поцеловал ее волосы. «Пойду позвоню. Ты располагайся, осмотрись. Нужно разобрать вещи и приготовить на завтра». Принес наши сумки к шкафу-купе в спальной зоне. Достал гладильную доску и утюг и ушел на кухню. Надо хоть чай вскипятить. Через полтора часа мы раскладывали горячую еду по тарелкам. Достал бутылку вина из старых запасов. Лена успела сходить в душ и переодеться. Выглядела немного отдохнувшей и очень домашней в джинсах и футболке. На самом деле хотелось уже не есть, а кое-чего другого. Но не морить же девушку голодом. Еда оказалась вкусной, а главное привычной. Заказал в своем любимом ресторане, по которому успел соскучиться за это время. Лена похвалила мой выбор и с удовольствием поела. Вино помогло нам обоим немного расслабиться и отвлечься. Мы болтали о всякой ерунде, много смеялись и обсуждали личные планы на ближайшие дни. «Очень похвально, Елена Владимировна, что вы хотите посмотреть на столичные достопримечательности. А я в первую очередь хотел бы показать вам все горизонтальные поверхности в квартире. Хотя и вертикальные тоже сойдут. Кажется, я уже прилично набрался, потому что нес какую-то чушь. Впрочем, мы пили вместе, поэтому и проблем с коммуникацией у нас не возникло». Лена расхохоталась и ответила в том же шутливом тоне. «Денис Витальевич, а вы не забыли про свои важные отчеты? Может, стоит поберечь силы?» «Нам в офис только к обеду. Надеюсь, восстановлюсь». От разговоров и улыбок задумал перейти к решительным действиям. Лена как-то это поняла и с хохотом кинулась вон из кухни. «Хочет поиграть? Отлично, я не против». Алкоголь шумел в голове, настроение становилось все лучше и лучше. Беглянку удалось обнаружить в спальне. Спряталась она не очень, на кровати я ее сразу заметил. Как и прочее, что явно говорило о том, что ей тоже не терпится. Игривые взгляды, соблазнительные движения, смущенное молчание. Опустился рядом на постель, погладил по щеке. Она закрыла глаза и подалась навстречу моей руке. Хватит нежности, навалился всем телом и подмял под себя. Быстро я ее сегодня не отпущу. Лена только пискнула от моего напора, но сразу же расслабилась. Целовала в ответ, гладила по лицу, шептала что-то бессвязное, но очень нежное. Чувствовал себя абсолютно счастливым, сжимая в объятиях желанную женщину. Полночи мы были заняты исключительно друг другом. В перерывах ели, принимали душ, болтали о чем угодно, кроме проблем. Беззаботная Лена выглядела словно студентка, заглянувшая в гости к своему приятелю. Она много смеялась, безостановочно флиртовала и была еще более раскрепощенной, чем обычно. Мы восхитительно проводили время. И я, наконец, понял, почему Лена так боялась съезжаться со мной. Алиса в соседней комнате и правда делала все немного иным. Но хорошая новость в том, что у нас больше недели. И пусть на самом деле это командировка, мы сможем сделать из нее лучший отпуск. Утром сводил Лену в ближайший супермаркет. Накупили еды и всяких хозяйственных мелочей. Вернувшись домой, приготовили быстрый завтрак. А за кофе начали обсуждать рабочие планы и отчеты. Все было готово и все в лучшем виде. Лена, как и всегда, постаралась. Сегодня нас ждут на совещании, где я и доложу это все. Хоть поездка и получилась очень длительной, результаты действительно выглядели неплохо. Надеюсь, генеральный посчитает так же и не станет распекать меня при всех. Не хотелось бы стать мишенью для воспитательных мер при любовнице. Когда начали собираться в офис, понял, что Лена нешуточно нервничает. Могу понять. Многие сотрудники, приезжая в головную компанию, испытывают не лучшие чувства. Но все же она будет там не одна, а со мной. А я вхожу в руководящий состав. А в будущем мне и вовсе место зама генерального светит. Захотел как-то успокоить Лену, чтобы не тряслась, словно осиновый лист. Взял за плечи и развернул к себе. «Лен, тебе не о чем переживать. Ты все уже сделала. Помогла мне восстановить работу филиала. Составила отличные отчеты. Ничего страшного сегодня не случится. Я доложу руководству о наших успехах и отвечу на вопросы. Ты просто поприсутствуешь. И это еще, если Глеб Юрьевич станет настаивать, иначе просто посидишь у меня в кабинете. Я в порядке, Денис. Просто волнуюсь немного. Скажи, а о нас кто-нибудь в головном знает? Посмотрела так подозрительно, будто думает, что я сам стану кому-то о таком рассказывать. Насколько мне известно, нет. Значит, нам нужно вести себя как коллеги и только. Кивнул. А ты бы оставил свою ассистентку в собственном кабинете? Думаю, нет. Скорее, в общей кухне или приемной. Лучше посижу на кухне, чем идти на совещание, буркнула Лена. Вижу, что напугана предстоящей встречи с моими коллегами. Надеюсь, все пройдет гладко.